Гондвана должна была быть весьма специфичным материком, по которому одни животные могли широко распространяться, а другие нет. Вторым и самым популярным материком была Атлантида. Она должна была соединять Африку с Южной Америкой, что могло объяснить распространение обезьян и дикообразов. Однако возражения в отношении Гондваны вполне относятся и к Атлантиде. Пытались соединить Африку, Мадагаскар и Юг Азии в один материк, Лемурию. Но и здесь возникает сомнение. Если Мадагаскар был частью большого континента, то почему на нем нет настоящих пресноводных рыб, а водятся только те, что проникли в пресные воды из моря? Почему в Африке и в Азии не осталось никаких следов вивер, семь родов которых эндемики Мадагаскара? Собственно, и распространение лемуров не подтверждает существование Лемурии. Мадагаскар должен был быть центром этого материка, следовательно, иметь промежуточную афроазиатскую фауну. Между тем, одного из пяти семейств лемуров лори, общего для Африки и Азии, на Мадагаскаре нет. Другое семейство, долгопятый, обитает только в Азии, а на самом Мадагаскаре живут целых три семейства этих обезьян, собственно, лемуры, индри и семейство руконожковых, единственным видом айя-айя. Все три семейства очень своеобразны и отличны от двух предыдущих. В начале нашего века модной была теория, созданная Альфредом Вегенером, немецким геофизиком. Он утверждал, что континенты подобны льдинам из относительно легкого материала – тиале, названного так из-за большого содержания кремния и алюминия. Эти льдины плавают на пластинчатом, тяжелом, содержащем много кремния и магния, субстрате, названном поэтому Сима. Все континенты когда-то соединялись в один материк Пангея. Только в меловой период Пангея стала раскалываться, а отдельные льдины стали дрейфовать по Сине, вплоть до своих сегодняшних положений. Длилось это на протяжении мелового и третичного периодов. Первая делилась Австралия с Антарктидой от Африки и Азии, потом обе Америки от Европы и Африки, затем раскололись соединения между Австралией, Антарктидой и Южной Америкой, несколько поправок в положении Африки и Азии, отделение Мадагаскара, и вот расположение материков напоминает то, которое знакомо нам по географическим картам. Теория Вегенера была очень стройной, и нет ничего удивительного в том, что у нее появилось много сторонников. С точки же зрения зоогеографии, она страдает теми же недостатками, что и теории Гондваны, Атлантиды, Лемурии и всех прочих гипотетических континентов. Эта теория больше создает неразрешимых задач, чем их решает. Кроме того, ни один ученый не открыл еще на материке осадочных пород океанического происхождения. Все морские отложения возникли на дне мелких морей. Проведенные за последнее время исследования показывают также, что дно океанов никогда не было материком, по крайней мере, начиная с юрского периода. В настоящее время преобладает мнение, что положение континентов не изменялось с очень давних времен, что континенты всегда были континентами, а океанические глубины – океаническими глубинами. И лишь на прибрежных мелководьях могли происходить изменения, когда некоторые участки дна то показывались над водой, то вновь погружались в море, или когда низменная часть суши погружалась, затоплялась и становилась мелким морем. Исследования последних лет показывают, что континенты действительно перемещаются, но так медленно, что для распространения животных это совершенно безразлично. Один зоолог как-то сказал, что неразумно относиться к животным и их местам обитания как к чему-то более неподвижному и постоянному, чем континенты. Кажется, что легче принудить животных путешествовать по свету и заселять неподвижные континенты, чем заставлять континенты двигаться в погоне за животными. Чтобы понять современное размещение животных, нужно обратиться к палеонтологии, к окаменелым документам прошлого животного мира. Нужно познать и понять механизмы процесса эволюции, знать, как возникли животные, какие превратности судьбы ждали тех, которые уже возникли. Продолжая размышления на эти темы, Я буду исходить почти исключительно из примеров прошлого и настоящего распространения млекопитающих.